Глава 9. Утомившись от новых впечатлений, Джек наконец уснул. И Ферлин разбудил его ранним утром, когда над болотом стоял густой туман, а темно было почти так же, как и накануне вечером. «Утро уже, пора идти», – сказал Ферлин. Джек сел, едва ощущая замерзшие холодной ночью ноги. Он потянулся было за сапогами, но Ферлин остановил его. «Не спеши. Первым делом попей воды хоть немного. Потом съешь немного сыра, а уже после этого надевай сапоги и топай». «А почему именно так?» «Потому что сапоги сейчас сырые и холодные, как пустошь в зимнюю ночь. Если наденешь сразу, не усидишь на месте». «А по нужде как? Босиком?» «По нужде особый случай. По нужде надевай сапоги». Пока Джек, отойдя, поливал деревце, со стороны болота стали доноситься хлюпающие звуки. «Лягушки кормятся», – пояснил Ферлин, протягивая флягу вернувшемуся Джеку. Тот сделал глоток и присел, начиная уже получше различать обстановку. Ферлин отрезал два ломтика сыра и подал один Джеку. Тот взял его и принялся жевать, со сна не чувствуя вкуса. Однако постепенно приободрился и даже стал согреваться. «Как в сапогах?» – с усмешкой спросил Ферлин. Джек в ответ только поморщился. «У нас еще 15 минут. Из них на подход нужно 7. На подготовку ружья – 5. «А куда еще 3?» «3 будут в резерве». На болоте громко плеснулась игуана, ударив хвостом и подняв дождь брызг. «Ишь ты, как разыгралась! Наверное, поймала чего-нибудь», – прокомментировал Ферлин. «Ну, пойдем. В 5:42 будет пролет». «Пролет чего? Добычи?» «Да, приятель, мы ведь именно за ней пришли». «А почему такая точность?» – спросил Джек. «Потому что эта птица очень любит точность, и за это мы ее ценим». Джек из этого объяснения ничего не понял, но не стал расспрашивать Ферлина, решив, что сам во всем разберется в процессе охоты. Тем временем Ферлин собрал всю траву, на которой они спали, и унес, чтобы снова спрятать. «Зачем ты это делаешь? Мы что, сюда еще вернемся?» «Если вернемся, будет подстилка. А если нет, пусть никто не узнает, что мы здесь ночевали». «Не хочешь, чтобы кто-то узнал про место, богатое дичью?» По-своему понял Ферлина Джек. «В самую точку, приятель. Ладно, пошли». Джек забросил на плечо отощавший мешок с провизией и пошел за Ферлином, который уверенно шагал по усеянной булыжниками земле, несмотря на утренние сумерки. Джек ступал за компаньоном след в след. Эту азбуку он уже освоил. Вскоре они подошли к полосе клубящегося тумана и стало слышно журчание воды. «Здесь что, река, Ферлин?» «Когда как», – ответил тот. «Иногда просто песок, а по ночам из болот вода вытекает». Воды под слоем тумана было немного, по щиколотку. Но, заслышав движение, к месту брода кинулись вечно голодные игуаны. Они были небольшие, крупные на мелководье не выходили. Но из-за сумерек и тумана Джеку казалось, что их окружают трехметровые монстры. А какие у игуан зубы, он знал. Должно быть, привлеченные страхом Джека, болотные хищники стали на пробу стягать его хвостами. «Ах, сволочи!» – воскликнул он. «Что там такое?» – спросил Ферлин, оборачиваясь. «Они напали на меня!» «Пустяки! Придави одну-другую каблуком, и больше они к тебе никогда не пристанут. даже когда вырастут и станут по-настоящему опасными. А они что, на всю жизнь запоминают, кто им наподдал? Да, они различают твой запах и помечают его как запах опасности. Поэтому тебя уже не трогают. Правильно. Джек стал выжидать подходящего момента, но игуаны, как будто почуяв его решимость, стали кружить поодаль. Наконец, одна из них, новенькая и дерзкая, бросилась Джеку под ноги, и он топнул ногой, прищемив ей хвост. Тотчас все хулиганки разбежались в стороны, оставив на воде только дорожки пузырьков. Запахло болотом. Джек зажал нос. «Теперь что, все время так вонять будет?» – спросил он. «Нет, это тебе игуаны привет передали. А вон уже и остров, коряга, на который мы пристроимся». «Ага», – сказал Джек, пробуя дышать носом. Как будто вонь отступала. Но неожиданно в прореженном тумане он увидел сидящего на земле человека, который странно раскачивался и помахивал им с Ферлином рукой. «Ферлин!» – воскликнул Джек и, прыгнув к компаньону, вцепился ему в локоть. «Ты чего?» – удивился тот, останавливаясь. «Там человек, смотри!» Ферлин присмотрелся, затем покачал головой и разжал пальцы Джека на своем локте. «Это коряга, я ж тебе говорил!» «Коряга? Она похожа на человека. Почему она движется?» Не сдавался Джек, прячась за спиной компаньона. «Это из-за тумана. Я ее поначалу тоже за живую принимал и даже ружье нацеливал». «Вот же черт!» – выдохнул Джек, понимая, что ошибся. Вскоре они стали выходить на небольшой каменистый островок.